Они просто старые друзья. Я ничего не заметил особенного, говорит о Мордвинове Достоевский, как бы обобщая высказывания всех остальных. Особенное в Мордвинове не подлежит ни малейшей огласке. Только тогда он имеет возможность тайно вынести то, что было тайно приобретено, из своего ли дома или из дома спешнего. Но тут мы сталкиваемся с новым поворотом сюжета, с таким, признаться, какой мы ожидали меньше всего. Тайный визит. Еще одно потрясение Дубельта. Вспомним. О существовании типографии упомянул впервые Павел Филиппов на допросе 4 июня. В журнале Следственной комиссии имеется об этом четкая запись. Филиппов показал, что в исполнении вышеупомянутого замысла он занял у помещика Спешнего денег и заказал для типографии нужные вещи, из коих некоторые уже привезены были Спешневу и оставлены по его вызову, то есть инициативе, в квартире его. И сделав это, как сказали бы ныне, сенсационное заявление, подследственный добавляет: «Сей умысел не касается никакого кружка и никаких лиц, кроме его Филиппова и Спешнева, ибо оба они положили хранить это дело в величайшей тайне». Филиппов говорит, что он занял денег у Спешнева, то есть как бы относит к себе и все финансовые издержки. Во что, конечно, верится плохо. Вряд ли здесь предполагалась отдача. Надо полагать, этот долг мучил одолженного значительно меньше, нежели Достоевского. Неожиданное признание Филиппова тут же повлекло за собой цепочку следственных процедур. Они отражены в единственном и до сих пор практически неизвестном источнике. Полицейском, не путать со следственным деле неслужащего дворянина помещика Спешнева. Примечание. В печати известно лишь несколько обрывочных упоминаний этого дела, не связанных ни с его общим документальным контекстом, ни с тем сюжетом, который, как выясняется, в нем сокрыт. В отличие от большинства других относящихся к Спешневу бумаг, исчезнувших из архивов военного министерства, эти документы не были потеряны, уничтожены, похищены, изъяты. Они сохранились, как уже говорилось, в собственном делопроизводстве третьего отделения. Если бы не рачение его архивистов, мы никогда не узнали бы о том, о чем сейчас пойдет речь. Примечание. Все следственные дела, связанные с процессом 1849 года, оказались сосредоточенными в архиве военного министерства в силу того, что Петрашевцев судила военно-судная комиссия, а приговор утверждался генерал-аудиториатом. Об этом еще будет сказано ниже. Итак, ГАРФ, фонд 109, экспедиция 1, опись 1849, дело 214, часть 30. Уже 5 июня, то есть на следующий день после признания Филиппова, один из членов Следственной комиссии, товарищ военного министра, князь Долгорукий, пишет Дубельту: «Я не помню, просил ли вас вчерашний день комиссия сделать распоряжение о взятии в квартире Спешнева домашней типографии, которая была изготовлена по заказам Филиппова. Мне кажется, мера эта была бы не излишнею, и что ее можно было бы привести в исполнение, даже если бы о том определение комиссии еще не состоялось». Дубельт не заставляет себя просить дважды. 6 июня он отдает полковнику корпуса жандармов Станкевичу, состоящему по особым поручениям при шефе корпуса жандармов Орлове, следующее распоряжение: «За отсутствием генерал-адъютанта графа Орлова предписываю вашему высокоблагородию, и спросив от Санкт-Петербургского,